Метроби и Артур Рикс увидели, что с новой улицы по набережной Тибра бежит целая толпа, спешившая на крики и вопли комедианта. Тогда Артур Рикс